Глава 593. Встреча Южных Небес. Глаза Мэнхао блеснули. Он развернулся и растворился вдали. В конечном итоге он спрятал деревянные мечи времени в еще трех похожих местах секты Бессмертного Демона. На данный момент у него имелось 10 деревянных мечей времени, которые позволяли ему использовать первую форму лотосовой формации мечей. Поставив на кон сразу 4 клинка, он пошел на огромный риск, так как шансов на успех было не так уж и много. «Каждый такой деревянный меч времени стоит целую прорву духовных камней!» С горечью подумал он. Уняв боль в сердце, он спрятал в земле все 4 меча. Каждый раз, закапывая клинок, он помещал вместе с ним свои надежды и мечты. Мэнхао выбрал 4 безлюдных места очень и очень тщательно. К тому же, если память его не обманывала, в первом мире все эти 4 места практически не пострадали во время войны. Если мечи действительно появятся в третьем мире, найти их будет довольно просто. С наступлением ночи Мэнхао поднялся в воздух и окинул взглядом окрестные земли. Его полный предвкушения взгляд остановился на 4 местах, где он спрятал мечи. «Если все удастся, тогда мой дальнейший путь культивации станет значительно проще. Если ничего не выйдет, тогда хотя бы не буду сожалеть, что не попытался». Он еще раз осмотрел 4 места, стараясь запомнить каждую деталь, а потом вернулся на 4-й пик. Прошел еще месяц. Призрачные образы появлялись все чаще, интервалы между их появлениями сокращались, и со временем они задерживались на несколько вдохов дольше. Однажды, когда Мэнхао занимался переплавкой пилюль, появились призрачные образы, которые исчезли лишь спустя пару дюжин вдохов. В этот момент ему на секунду показалось, что его выбросило из иллюзорного мира. Последнее время он не видел Кэюньхая. Когда же он отправился к нему, чтобы выказать почтение и разузнать о его здоровье, Кэюньхай не открыл ему дверь в пещеру Бессмертного. Когда Кэюньхай заговорил изнутри, его голос звучал немного устало. Мэнхао не знал, чем занимается Кэюньхай, но голос отца успокоил его. Кэюньхай был его отцом в этой жизни и самой главной драгоценностью, которую ему подарил этот иллюзорный мир. Сюй Цин до сих пор не закончила свою уединенную медитацию, однако она явно делала определенные успехи в постижении магии. Каждый раз, как Мэнхао смотрел на нее, она испытывала разную трансформацию души. Она с головой ушла в постижение даосской магии, хотя ее сложно было назвать писаной красавицей, но было в ней что-то такое незабываемое и очаровывающее. «Уже совсем скоро», – пробормотал Мэнхао, сев в позу лотоса в своей пещере Бессмертного. Призрачные образы появляются все чаще, их продолжительность тоже растет. Боюсь об заклад, что остальные сейчас сидят как на иголках. Он взглянул на вечернее небо и собирающиеся темные тучи. Последние дни он вообще не пытался найти практиков с Южных Небес. Он остался на 4-м пике, занимаясь переплавкой пилюли постижением даосской магии. Разумеется, все практики с Южных Небес были выдающимися людьми. У каждого из них имелась добытая их сектами или кланами информация о втором мире, а также способы избегать встреч с Мэнхао. Он прекрасно это понимал. Он мог мобилизовать всю секту для их поимки или мог вовсе не искать их. Мэнхао выбрал последнее. Он не сомневался, что они сами скоро его найдут. Скорее всего, они объединятся все вместе, разве что за исключением патриарха Хуяня, которого Мэнхао был готов убить при первой же встрече. Над сектой Бессмертного Демона пошел дождь. Мир накрыла едва заметная пелена. Мэнхао наблюдал за дождем со странным чувством в груди. Он не знал, была ли пелена созданием мира или дождя, или их обоих. В похожем ключе он смотрел и в будущее. Дождь шел вплоть до третьей стражи. Когда начало светать, принесенный дождем холод превратился в туман. И с появлением на горизонте солнца туман постепенно растаял и исчез, полностью сняв окутывающую мир призрачную пелену. В лучах солнца секта выглядела как картина какого-то известного художника. На рассвете прилетел меч. Сложно было сказать, откуда его послали, но его целью определенно был Мэнхао. Ни одна из защитных формаций 4-й горы не среагировала на его появление. Похоже, этот меч был особенным. Клинок остановился в паре метров от Мэнхао и завис в воздухе. Его поверхность искрилась загадочным светом. На мече душой была оставлена едва различимая метка, состоящая всего из одного слова «Фан». Мэнхао улыбнулся. Наконец-то эти люди решили выйти на свет. Взмахом кисти он заставил клинок приземлиться к себе на ладонь. Проверив меч божественным сознанием, он нашел там адресованное ему послание. Прослушав его, улыбка Манхао стала еще шире. Спустя какое-то время он закрыл глаза. Когда миновал полдень и на секту стали опускаться сумерки, он открыл глаза. Превратившись в луч радужного света, он полетел в место, лежащее за пределами первого пика. Гористый район рядом с главной частью секты, где проживали ученики внешней секты. На месте Манхао никого не обнаружил, в полной тишине он направился к трем соединенным вместе домам. Подойдя к месту между вторым и третьим домом, он легким взмахом руки отворил дверь и без страха вошел внутрь. Взгляды всех собравшихся в комнате сразу же устремились в его сторону. В просторном доме расположились несколько дюжин людей. Манхао сразу отметил, что они разбились на несколько групп, причем даже в этих группах имелись клики поменьше. Хоть они и хотели поубивать друг друга, но были вынуждены отбросить разногласия ради более важной цели. К немалому удивлению Манхао больше всего людей было в группе клона Цзы. Все они являлись учениками внутренней секты. 3 девушки и 4 мужчин. Никто из них не разговаривал, однако они не пытались скрыть свою гордость и высокомерие. В их группе была особенно приметная парочка. Одной из них была Цзы Сяо Сяо, а вторым оказался молодой человек с блестящей татуировкой трезубца на лбу. Исходящее от него чувство опасности сразу напомнило убитого Манхао члена клана Цзы по имени Цзы Минфэн. Этот молодой человек имел статус члена формации клана Цзы, и звали его Цзы Минкон. Однако среди 7 практиков клана Цзы наибольшее внимание Манхао привлекли не эти двое, а заурядный невысокий юноша, стоящий позади с улыбкой на губах. Выглядел он совершенно обычно, но этот юноша был единственным, от кого, по мнению Манхао, исходила настоящая опасность. Впрочем, это было лишь чувство опасности только и всего. Манхао не заметил в их взглядах обжигающей ненависти, которую могла бы унять только его смерть. Похоже, они понятия не имели, что Манхао как-то связан с гибелью Цзы Минфэна. Он скосил взгляд на Цзы Сяо Сяо, та в ответ молча на него посмотрела. Помимо 7 членов клана Цзы, в доме находились люди из клана Фан. Фан Юэ одарила Манхао загадочной улыбкой, у нее за спиной стояли 2 мужчин, которые с некоторым недовольством смерили Манхао холодным взглядом. Манхао вспомнил, как Фан Юй обмолвилась, что клан Фан отправил в секту бессмертного демона 3 человек. Очевидно, эти 2 были ее спутниками из клана Фан. Манхао с любопытством опустил взгляд на правые руки этих 2. В них не было ничего странного, но он знал, что это не так. Ему уже доводилось пользоваться прозрачной перчаткой клана Фан. С первого взгляда он понял, что они носят похожие перчатки. Помимо групп кланов Фан и Цзы, было еще 4-5 человек из восточных земель. Большинство из них старались держаться поближе либо к клану Фан, либо Цзы. В итоге они находились в тени блистательных представителей обоих кланов. По сравнению с ними они не выглядели как-то особенно, но их культивация, вне всяких сомнений, была впечатляющей. Взгляд Манхао остановился на высоком и стройном человеке, стоящем рядом с Фан Юй. Он улыбался, но за мягкостью его взгляда угадывалась похороненная глубоко внутри жестокость. Этот безжалостный человек явно обладал большими амбициями, только Манхао не был с ним знаком, поэтому не знал его имени. Тем не менее, учитывая то, рядом с кем стоял этот человек, он мог сделать некоторые выводы. «Только не говорите мне, что он хочет добиться расположения этого огнедышащего дракона!» Мелькнула у него в голове мысль. Манхао невольно проникся восхищением к этому храброму человеку. В другой части дома стояли люди из северных пустошей. Согласно историческим хроникам, северные пустоши были хаотичным и безжалостным местом. В каком-то смысле ситуация там обстояла лучше, чем в западной пустыне, но этот регион все равно разительно отличался от южного предела или восточных земель. Манхао знал, что так называемые северные пустоши были землей изгнанников. Нелюдимые, ненавидимые всеми, преследуемые другими, бегущие от чего-то практики в конечном итоге отправлялись искать удачу в северных пустошах. Разумеется, этот регион славился своей свободой, абсолютной свободой. Большинство местных сект были отступническими сектами из других областей, кланы обычно были остатками других кланов. К примеру, так называемый клан императорского рода. По слухам, в прошлом этот клан породил несколько бессмертных, благодаря этому клан имел прочное основание и успешно развивался и рос. В конце концов, в их рядах произошел раскол, половина людей погибла, а другая отправилась в северные пустоши, где они основали новый клан. Из северных пустошей прибыло 8 практиков. Все они выглядели очень странно. Вдобавок, каждый из них держался на некотором расстоянии от остальных. Они явно были одиночками. Их властную надменную ауру можно было практически пощупать руками. Среди них было 5 мужчин и 3 женщины. Каждый выглядел как холодная и мрачная змея. Среди них выделялся всего один молодой человек с приятной внешностью и глазами в форме феникса. На его губах играла улыбка, но она была настолько холодной, что при взгляде на нее человек чувствовал на коже прикосновение холодного ветра пустошей. Этот человек, разумеется, принадлежал клану императорского рода. Был еще один юноша со странной родинкой, которая почему-то не выглядела как часть его тела. Она медленно ползла по его лицу, заставляя любого посмотреть на нее по меньшей мере 2. Рядом стояла группа людей из Южного Предела. При виде этих людей взгляд Мэнхао смягчился. Южный Предел был его домом. Если быть точным, то он сам был из Южного Предела. Их группа насчитывала 7 человек. От их расположения Мэнхао сразу же получил неплохое представление о состоянии союзов между сектами и кланами. Ван Лиха и Хань Бэй стояли рядом, как бы намекая на сотрудничество клана Ван и секты Черного Сита. Сун Юньшу нигде не было видно. Интуиция подсказывала Мэнхао, что Сун Юньшу с большой долей вероятности встретил свой конец от рук Цзи Сяо Сяо. Она явно убила его, чтобы избавиться от лишнего свидетеля. Наконец, взгляд Мэнхао остановился на одной девушке из Южного Предела. В этом мире черты ее лица были ему незнакомы, но Мэнхао сразу же узнал ее. «Это она!»